186. Урусвати знает, что человечество само создало и увеличило свои болезни. Мыслитель говорил: «Природа не требует тех мучений, на которые люди обрекли себя. Даже роды не должны были быть болезненными, и некоторые женщины это доказывают. Но множество поколений озаботились внести в жизнь всевозможные заболевания. Нелегко представить себе, сколько поколений потребуется, чтобы изжить все заразы. Не только врачи, но все люди должны согласиться на истребление всех болезней. Неразумно думать, что боги посылали болезни в виде наказания. Нельзя предположить, чтобы высшие силы могли подвергать и виновных, и невиновных страданию. Но очевидно, что сами люди посредством невоздержания и грязи породили заразные болезни. Так же, — говорил мыслитель, — иногда люди видят в камнях, в листве деревьев, в травах разные облики. Не могут камни дать такие подобия человека, значит, они зародились в сознании увидевшего. Но и воображение должно иметь основание для обликов. Так оно и есть. Невидимые существа окружают людей, сознание воспринимает их, но зрение не может притворить их. Так люди в окружающей природе пытаются найти облики, запечатленные их сознанием. Много невидимых обликов, и прекрасных, и ужасных, окружают человека. Он называет их призраками, но для них сам он такой же призрак. Наступит время, когда люди начнут сообщаться с миром невидимым. Так мыслитель приготовлял собеседников к восприятию тонкого мира. Также говорил: «Не осуждайте ушедших, ибо что скажете им при встрече? Кто знает, может быть, вам придется снова встретиться и жить рядом. Приготовьте себе радость».